Вот ведь, как в жизни бывает несправедливо, я-то его выругал почти ласково. Ну, если и не совсем, так хоть подцензурно. Шадрунов, ты слышал, что тебе дяденька полицейский сказал? Поинтересовался я, а сказал он тебе, дураку, бросай полено, а иначе тебе его взад засунут и еще провернут. Похоже, мои коллеги из полицейского ведомства обалдели от моих слов. А вот взбесившийся кузнец не оценил, снова взревел и ринулся на меня, замахнувшись поленом. Эх, ну где мои 22 года и срочная служба? Раз. Шадрунов, получив удар по пальцам, что держали оружие, завыл от боли и уронил полено. Два. И моя чурка врезалась в лоб кузнеца, словно бильярдный кий, ударивший по шару. Я даже сам удивился, что получилось так четко и точно, а ведь мог бы и в глаз попасть. Три. Нет, три. Отставить. Вон, городовые уже навалились на лежавшего без чувств кузнеца, переворачивают его и вяжут. А один, фамилия которого мне неизвестна, еще и ударил Шадрунова в лицо. Я сделал шаг вперед, чтобы пресечь это безобразие, но пристав оказался раньше меня. Перехватив кулак подчиненного, оттолкнул его с такой силой, что городовой полетел. «Я тебя, сукин сын, сейчас так отделаю, что родимая мать не узнает», — пообещал пристав. «Вот-вот, а я ему тоже добавлю», — вставил я свои 6 копеек. «Ноги вытащу, спички вставлю». Полицейские смотрели на меня с непонятным чувством. Не то со страхом, не то с уважением. Нет, скорее всего с уважением, смешанным со страхом. Когда связанного кузнеца укладывали в полицейскую телегу, ко мне подошел Егорушкин. «Ваше благородие, спасибо вам», — пробормотал мужчина. Помявшись, спросил: «Ваше благородие, а ведь вы не в студентах были, а в пехоте служили, а с чего ты взял?» Деланно удивился я. «Не служил я в пехоте, не было такого. Вот здесь я почти не врал. В этой жизни ни в какой пехоте не служил, а в той, когда проходил срочную службу, наш род войск именовался мотострелковым, а уж никак не пехотой. За один год многому не научишься, но кое-какие навыки я приобрел. Вот уж, никак не думал, что они могли пригодиться. Я ж видел, ваше благородие, что вы с этой чуркой делали», — улыбнулся Егорушкин. «Самого учили приемам штыкового боя, делай раз, потом, делай два. А вот насчет три, на добивание, вы не пошли. Тема скользкая, и я решил от нее уйти. Потом придумаю, откуда знаю приемы штыкового боя. Оптимально, подсматривал за солдатами, когда их тренировали. Шибко или боязит?» — поинтересовался я, кивая на его медаль. «Серебряными медалями в память о войне 1877-1878 годов награждали именно тех, кто оборонял эти крепости». «Шибко», — отозвался городовой, а потом вздохнул. «У меня ведь еще и другая медаль была». Я кивнул. «То, что у городового имелась еще и Аннинская медаль, знал и так. Если бы ее не было, то в полицию бы не взяли. Ты как-нибудь соберись, да копию закажи», — посоветовал я. «В формуляре у тебя медаль указана, так что, можешь. Наверняка у товарищей такие медали есть, сделаю по образцу». «Точно», — хлопнул себя по лбу Егорушкин. «Просто, народ свои медали только по праздникам носит, да и я сегодня нацепил». Мужчина смешался, а я понял, что бравый унтер, офицер, две лычки на погонах, опять собрался на свидание с дамой своего сердца. Но мы не успели довести разговор до конца. К нам подошел господин пристав. «Егорушкин, чем языком болтать, лучше в церковь сходи и поставь 2 свечи. Одну за себя, за дурака, что жив остался, а вторую за здравие господина Чернавского, который твою башку уберег». Егорушкин порывался еще что-то сказать, но пристав его оборвал. «Езжай в участок, арестанта в камеру сопроводи. Дежурному скажешь, что господин следователь завтра все бумаги на арест выпишет. Может, Шадрунова доктору показать?» — предложил я. У меня от чего-то начались угрызения совести. А как им не быть? Первый раз в жизни взял, да и заехал чурбаком по голове человека. «Ничего, он уже в себя приходит», — отмахнулся пристав. «А фельдшер или доктор, что они скажут?» «Скажут, что сотрясение мозга, что надобно лежать. Лекарства-то все равно никакого не дадут. Так я это и без них знаю. Вот, пусть пока Шадрунов в камере полежит, водички попьет, очухается денька через 2. А как оклемается, вот тогда вы его и допрашивать станете». Видя, что Егорушкин топчется, пристав повысил голос: «Ты еще здесь? Езжай, давай. А мы с господином следователем пешком пройдемся. Не возражаете?» Идти пешком не хотелось, а хотелось побыстрее доехать до дома, потому что хотелось есть. Но пристав явно хотел со мной о чем-то поговорить. Да идти мне тут всего ничего, минут 10. И мы пошли рядком, немолодой уже пристав и молодой следователь. Егорушкин вам своими медальками хвастался, но у нас и такие есть, у кого их побольше. Я искоса посмотрел на пристава, вот уж не удивился бы, если бы оказалось, что говорит о себе. А что, возраст у него вполне позволяет, лет 45. Может, он в хивинские или коканские походы ходил. Слышал, о чем Егорушкин спрашивал, но я точно скажу, не служили вы в армии. Так я и не говорил, что служил, хмыкнул я, хотя почувствовал себя задетым. Вот, был бы я весь такой загадочный, так я не про то. Выправки воинской у вас нет, господин следователь, сообщил пристав. По человеку видно, кем он служил, когда и сколько, нижний он чин или офицер. А я определю, с нижних чинов в офицеры вышел или после юнкерского училища. Я-то ведь в армии 20 лет отслужил, еще Крымскую войну застал. Крымскую, обалдел я от услышанного. Крымская война в моем мире казалась неимоверно далекой, да и здесь произошла не вчера. А что такого? Слегка удивился пристав. Я рекрутом начинал, в 52-м году, а потом, как война началась, с 54-го в Севастополе был. Государь-император, в бозе почивший, указ издал, нам всем сроки службы пересчитали, один месяц войны за год службы сошел, а у меня, пока не ранили да в тыл не вывезли, 9 месяцев набежало. Так что, и служить оставалось всего ничего, каких-то 4 года. Ишь, каких-то 4 года. А мы ныли, что год долго тянется. Тогда, сколько же лет приставу, если стал рекрутом в 1852-м, а ведь не так и много, 52-53. Я после госпиталя в юнкерском училище 15 лет вахмистром отслужил, а уж потом в запас вышел, домой вернулся. А что мне дома-то делать? Я уже и крестьянствовать не умею, и ремесла никакого не знаю. Не в приказчике же подаваться на старости лет. Вот, пошел в полицию, в урядники, а потом меня в становые приставы перевели и коллежского регистратора дали. А теперь в городе служу. Здорово, только и сказал я, всегда с уважением относившийся к тем людям, которые всего добивались сами, и особенно тем, кто шел с самых низов. А уж участие пристава в Крымской войне, о которой даже в 21 веке вспоминают с печалью, еще больше добавило уважения к Антону Евлампиевичу. Солдаты, от нижнего чина до генерала сражались достойно, и не их вина, что мы эту войну проиграли. Так и то, победа Европы в Восточной войне очень сомнительна. Первая победа. Не случайно же не Франция, ни Англия с Россией больше воевать не желали. Так вот, что я вам хотел сказать, господин следователь, продолжил пристав. Человек вы еще молодой, но вижу, что неплохой и голова у вас хорошо соображает. Это я к тому, что как следователь вы еще неопытны, вроде, а все сделали правильно. И Егорушкина спасли, и злодея утихомирили. А еще, здорово вы нас сегодня умыли, но голову свою вам надо беречь. Она у вас думать должна. Поняли? Я только вздохнул и кивнул. Еще раз прошу простить, что такие слова дворянину говорю, но кому другому бы не сказал. Сует дурачок башку туда, куда не нужно, пущай сует. Не обиделись, от вас стерплю, отозвался я, вспомнив родословную рода Чернавских, изученную, пусть и в попыхах, сказал. Мой дед, он на Крымской войне погиб, еще до Севастопольской обороны, в Селестри, а отец до их пор переживает, что на войну по возрасту не попал. Еще немного подумав, добавил, я бы вам руку пожал, но первым руку старший должен протягивать, а вы меня и по возрасту старше, и по опыту, и по заслугам. Антон Евлампиевич крякнул и протянул ладонь, крепко пожимая мне руку, сказал, одно дело делаем, господин следователь, ну, бог даст, сработаемся. Глава 8. И все наять. Я стал судебным следователем, значит, вошел в коллектив Череповецкого окружного суда. Сам коллектив не особо большой, председатель суда, двое помощников, прокурор и его помощники, а еще два секретаря в статских чинах и два присяжных поверенных и судебные приставы. Но, как выяснилось чуть позже, совершил кое-какие ошибки, о которых даже не подозревал. Например, новоприбывший чиновник обязан на третий день выхода на службу устроить для своих сослуживцев корпоратив. Нет, это слово не использовалось, даже не говорили простого, а именовали посиделки, вечеринка. Молодой чиновник, только-только вступивший в службу, сумеет ли отыскать деньги для организации банкета. Ладно я, у меня средства имеются, но ведь простому новичку первое жалование выплачивают через месяц. Но это никого не волновало. Положено, и все тут, разумеется, догадывался, что мне требуется влиться в коллектив, но не знал, как это сделать. Подсказал бы кто, что ли, так нет. Видимо, народ считал, что имеются традиции, существующие десятилетиями, и все вокруг обязаны им следовать, а еще и знать. В свое время, когда я устраивался на работу в школу, потом в университет, никаких простов не требовалось. Купил, скажем, тортик и пару килограммов конфет к чаю, вот и все. И было место, где все собирались. А тут все сидят по своим кабинетам. Мне что, отправить служителя в лавку, чтобы тот прикупил водки с шампанским, какой-нибудь закуски, а потом пройтись и позвать всех к себе? Или я должен организовать вечеринку на своей квартире, или в ресторан вести, а хрен его знает, как надо. Коллеги при встрече здоровались со мною сквозь зубы, а я решил плюнуть. Если считают, что сын вице-губернатора пренебрегает общественным мнением, пусть считают. Уже и так ощутил холодок, исходивший от прочей чиновничьей братьи. И что теперь? Организую вечеринку, так скажут, мол, подлизывается папенькин сынок, желает за своего прослыть, а не устрою, высокомерный гордец. Мажор, блин, я в свое время мажоров недолюбливал, а есть кто-то, кто их любит. Впрочем, не слишком-то с ними и сталкивался. Золотая молодежь жила в своем мире, а мы, простые смертные, обитали в своем и практически не пересекались. Может, они были и на моем курсе, но никто о положении своих родителей не хвастался. Еще раз повторюсь, решил плюнуть и заниматься своими делами. А дело по обвинению крестьянина Николая Егорова Шадрунова далось мне большой кровью. Не в том даже смысле, что пришлось огреть подозреваемого по башке, а в другом. И не возникло проблем с доказательствами. Шадрунов не запирался, на допросе честно рассказал, что давно решил убить любовника жены, но не решался. Кузнец, несмотря на свой рост и внушительные габариты, был добрым человеком, да и жену Николай любил. Да так любил, что не просто прощал измены, а узнав, что Тимоха его супругу бросил, а та горюет, решил наказать неверного любовника. Чтобы набраться смелости, решил выпить, а в трактире обнаружился и сам Тимоха. Ну, чего бы с ним и не выпить. Выпили, показалось мало, но денег при себе не было. Идти домой за деньгами, так жена ругаться станет. Приказчик сам предложил сходить за город, добавить еще немного. У Тимохи в деревушке Миленьево, знакомая есть, та водку гонит. И вот прошли они 3 версты от Череповца, и тут Николай понял, что сама судьба дает шанс, вокруг не души, Тимоха идет впереди. Ну, как же тут не поддаться искушению? Поэтому Шадрунов попросту взял своего соперника сзади за шею, да и сунул мордой в ручей. Подержал там немного, а осознав, что приказчик мертв, пошел домой. О том, что на него может пасть подозрение, кузнец не подумал, а дома вытащил из заначки рубль, пошел и купил водки. Я слушал и записывал показания подозреваемого. Даже не стал комментировать слова кузнеца о том, почему тот решил убить Тимоху. Да тут романы впору писать, а не протокол допроса подозреваемого. Впрочем, любовь – штука злая. Так что, я, как положено, открыл уголовное дело, подшил в картонную папочку судебно-медицинский акт, у нас это называлось бы протоколом осмотра места происшествия. Рапорт господина пристава 1 участка коллежского секретаря Ухтомского, это фамилия моего нового приятеля, но к княжескому роду он не имеет никакого отношения, где докладывалось о факте обнаружения трупа. Справку от врача, в которой говорилось, что смерть наступила вследствие захлебывания водой и перелома шейного позвонка, и протоколы допросов. Отдельно шли рапорты городовых, свидетельствующих о сопротивлении при задержании. Опыта проведения следствия у меня никакого, но, на мой взгляд, в нашем мире одного только признания подозреваемого для доказательства совершенного преступления было бы маловато. Бьюсь об заклад, что от меня потребовали бы свидетельских показаний о том, как кузнец и его жертва вместе пили, а потом ушли за город. Поэтому, не поленился вызвать на допрос неверную жену кузнеца, маленькую женщину, чем-то напоминавшую мышь. Она долго стеснялась, но призналась таки, что с приказчиком у нее была любовная связь. Но, всего один раз, наверное, врала. Но выбивать показания не мое дело. Главное, удостоверен сам факт прелюбодеяния. Мотив, скажем так, и еще, а это тоже была моя инициатива, вызвал на допрос трактирщика, и тот подтвердил, что накануне убийства Шадрунов и на самом деле пил с Тимохой. Еще одним изобличающим фактом стало сопротивление кузнеца при аресте. Вот здесь, кстати, в нашем мире я должен был вменить кузнецу еще одну статью УК, которую он нарушил. Не то сопротивление, не то неповиновение. А в этом мире ничего не требуется. Это уже сам судья решает, а следователь не имеет права указывать, по какой статье следует привлечь преступника, не его это дело. И вот я сижу в кабинете помощника прокурора, которому должен сдать это дело для надзора и для дальнейшей передачи его в суд. Титулярный советник Виноградов, мужчина лет 40, с толстыми щеками, с изрядной лысиной и маленькими злыми глазами, в поношенном вицмундире, полистал материалы, почитал, а потом посмотрел на меня. «Нет, господин коллежский секретарь, я решительно отказываюсь принимать это дело», — сказал Виноградов, брезгливо отодвигая тоненькую папочку от себя. «А что не так?» — удивился я. «Вы нашли нарушение законности с моей стороны или в деле мало материалов, изобличающих преступника?» Я слышал себя словно бы со стороны. Вон как заговорил. «Нашли нарушение законности, изобличение. А что делать? Пусть я еще не так много времени провел в новом для себя мире, но от окружения никуда не деться. И говорить станешь так, как говорят все вокруг. Наверняка скоро начну говорить вместо буквы Ч букву С, как принято в Новгородской губернии. Изучал, помню про новгородские говоры. Первое время слух царапало, а теперь ничего, привык. Я еще из школьного курса обществознания помнил, что не следовало называть Шадрунова преступником, пока нет решения суда, но в этом мире таких строгостей нет. Да и разговор у нас частный. Материалов достаточно, даже сверх того, что требовалось для суда. Дело в другом. И в чем же? В ваших бумагах огромное количество орфографических ошибок, покачал головой помощник прокурора. Про свои ошибки догадывался. А что поделать? Я и так половину времени проводил, сверяясь с орфографическим словарем. Но разве упомнишь все? Неужели так много? Деланно изумился я. Ну да, старался, сверялся, но наверняка все-таки допустил ошибки. Как же без этого? Ну вот, господин коллежский секретарь, торжествующе ткнул перстом титулярный советник в дело, опять подтянул его к себе, быстро отыскал нужную страницу. «Вот», — повторил он, — «вы здесь допрашиваете супругу подозреваемого Веру Иванову Шадрунову, в девичестве Санину. Так, и что с ней не так?» — озабоченно поинтересовался я. «Уж тут-то какие ошибки мог допустить? Женщина допрошена, ей доведено, что в суде она станет давать показания под присягой. А то, что эта Вера Иванова неграмотна, здесь не моя вина, крестик она поставила. Вы пишете ее имя через «е», а следует писать через «ять». Вон оно как. Я уже знал, что слово «вера», имеется в виду «вера в Бога», пишется через «ять». Значит, и в имени следовало писать не «вера», а «вра». Ну, теперь буду знать. Еще следовало писать через «ять» слова «плы» и «бэлдны», «элеса» и «эльши». И даже «энмец» положено писать через «ять», да еще и с «ером» на конце. И что вы предлагаете? Поинтересовался я. Что предлагаю? Усмехнулся Виноградов. Я предлагаю вам уйти со службы и отправиться учиться в гимназию. Думаю, для вашего папеньки не составит труда устроить вас в первый класс, а еще лучше, в подготовительный. Самое обидное, что титулярный советник был прав. Не дело, если государственный служащий, чиновник, пусть и не самого высокого ранга, допускает орфографические ошибки. Возможно, если бы Виноградов высказал мне замечание в какой-то иной форме, то я бы просто утерся и ушел исправлять ошибки. Правда, не знаю, как бы это сделал. Я уже думал над этим. В штате окружного суда имеются два канцеляриста, которые переписывают служебные бумаги. Но протокол осмотра места происшествия, допросы, должны быть написаны самим следователем. Можно, конечно же, отыскать какого-нибудь грамотея, за скромную плату отдать ему документы, чтобы тот исправил ошибки, а потом все взять и переписать, но здесь имелся один нюанс. Мои документы, хотя и не содержали в себе никаких секретов, но все равно относились к разряду служебных, и давать их читать посторонним людям нельзя. Циркуляров, обязывающих судебных следователей писать без грамматических ошибок, тоже не было. Видел бумаги своего предшественника, так у него немногим лучше, чем у меня. В деле о краже коровы он написал «корова». Меня взбесило упоминание папеньки, но сдержался. «А ведь вы правы, господин титулярный советник», — улыбнулся я. Придется мне взять это дело и отправить специальным курьером в Санкт-Петербург, в судебную палату. Я даже оплачу расходы из собственного кармана. Авось, там не станут придираться к ошибкам. Совершено убийство, в тюремном замке сидит злоумышленник, которого подозревают в убийстве. И папеньке сегодня же отпишу, мол, титулярный советник, помощник Череповецкого окружного прокурора Виноградов настоятельно рекомендует вам, как вице-губернатору, похлопотать перед министром юстиции о лишении своего сына классного чина и отправить его на учебу в гимназию. Я протянул руку за уголовным делом, но Виноградов меня опередил. Ухватив папку, прижал ее рукой. «Вы, господин коллежский секретарь, службу не с того начинаете», – прошипел он. «Почему не с того?» – вновь улыбнулся я. «Мне кажется, что я все делаю правильно. Вы, как более опытный человек, высказали свои претензии, дали менее опытному коллеге наставление, как все исправить. Я принял ваши замечания к сведению. Более того, могу вам сказать за это огромное спасибо. Что ж, впредь я стану проводить работу над ошибками. Я даже восхищен вашей храбростью. Не сомневаюсь, что и мой батюшка оценит ваши слова и скажет вам спасибо. Не каждый титулярный советник осмелится давать наставления генералам». Титулярный советник спал с лица. «Не знаю, чего он хотел, начав придираться к моим документам. Себя потешить, поиграть в небольшого начальника? Прокурор не является начальством для следователя, но испортить ему жизнь может. И, в то же время, вице-губернатор Новгородский не является начальством для помощника прокурора, потому что Череповецкий окружной суд подчиняется Петербургу. А вот испортить Виноградову жизнь мой отец сумеет похлеще, нежели титулярный советник мою. Понимаю, что использую запрещенный прием, упомянув своего отца. А что делать? И не я это начал. А вот раздувать скандал не в моих интересах. В моих — сделать еще одну зарубку в памяти и форсированно изучать нынешнюю грамматику. Знали бы вы, господин титулярный советник, как меня бесит, если начинают тыкать носом в имя отца, — вздохнул я. С детства слышу, мол, Чернавский, если ты думаешь, что если ты сынок вице-губернатора, то тебе все можно, или, ай-яй-яй, как вам не стыдно, а еще сынок вице-губернатора, а что на это ваш папенька скажет? Вы считаете, если бы к вам обращались, эй, Попович, было бы легче? — огрызнулся Виноградов. Стало быть, титулярный советник вышел из поповской среды. Ну да, фамилия Виноградов, такие называют семинарскими, и, скорее всего, заканчивал он даже не духовную семинарию, иначе ходил бы в свои годы в чинах повыше, а что-то вроде приходского училища, не дающего прав на получение классного чина, и шел по карьерной лестнице из канцеляристов, с самых низов. Вот интересно, мой приятель пристав Ухтомский, который не князь, о своем продвижении по служебной лестнице говорит спокойно, претензий к вице-губернаторскому сыну не высказывает, а этот обижен. Если бы я был сыном священника, то за обращение Попович сразу бил в морду, — сообщил я. Виноградов уставился на меня ошалевшими глазами, потом спросил: «Как это, бить в морду? А как бьют в морду?» Продемонстрировал я свой кулак, поменьше, нежели у арестованного кузнеца, но тоже увесистый. Сам до сих пор не могу привыкнуть к такому кулаку. Сжимаешь ладонь в кулак и бьешь в морду, или по морде, как удобнее. Вице-губернаторскому сыну бить в чужую морду зазорно, но сыну священника — запросто. Вас послушать, то все в жизни можно решать с помощью кулаков, — пробормотал Виноградов. «Господь с вами», — отозвался я слегка испуганно. «Кулаками ничего не решить, общеизвестно. Да я в жизни не решал никаких проблем с помощью кулаков. Но если мне станут хамить, не стерплю». Я немного помолчал, посматривая, сильно ли напугал титулярного советника, а потом решил таки спросить: «Скажите честно, у вас претензии именно к моей грамотности или к тому, что я сынок вице-губернатора, который сразу же получил чин?» «К сыну вице-губернатора претензий у меня нет», — выдавил из себя титулярный, посмотрев на меня из-под лобья, добавил: «Вы отлично поработали, и дело ваше по обвинению Шадрунова, конечно же, отправится в суд, раз явный убийца пойман, изобличенный пребывает под стражей, и кто осмелится ставить вам отметку. Но я все равно не понимаю, почему человек, закончивший курс гимназии и отучившийся в университете, допускает столько ошибок. Для меня гимназия была не сбывшейся мечтой, не говоря уже про университет. Но вам-то это счастье принесли на серебряной ложечке, на золотом блюдечке. Ну, вы поймите, что мне просто обидно. «Верю, дорогой сын священнослужителя, верю, самому бы было обидно, ответить вам, отчего пишу с ошибками», спросил я и, не дожидаясь согласия, сказал, «Да потому что никогда не думал, как же писать правильно, если меня понимают, уже хорошо, там более, что существует проект реформы, по которой из нашего языка уйдут и яти, и еры, и даже и, которая с точкой, ну, сами-то подумайте, сколько нужно времени, чтобы освоить правописание, а если соотнести с экономией древесины, причем здесь древесина, так сколько бумаги удастся сэкономить, если в книгах не будет еров, зачем они, ладно, в старославянском языке эта буква делила предложение на слова, но теперь-то, мы и так отделяем слова друг от друга, к чему мудрить, вот, сами подумайте, сколько деревьев сбережем, если, скажем, из сочинений графа Толстого уберем еры. Глава 9. Благотворители. Дверь моего кабинета открылась и без стука вошел наш начальник, председатель Череповецкого окружного суда, действительный статский советник Лентовский. «Не помешаю, Иван Александрович», – деликатно поинтересовался главный судья. «Никак нет, ваше превосходительство», – сорвался я с места. «Все-таки, великое дело сила мундира. Пусть у штатских чиновников команду смирно не подают. Ну, Иван Александрович, я же просил вас, без чинов», — поморщился наш генерал. «Виноват, Николай Викентьевич, исправлюсь», — бодренько отозвался я. «Не возражаете, если присяду?» Я только руками развел. «Разве генералы должны спрашивать разрешение у Старлеев?» Мне стало неловко. «Мог бы и сам предложить стул. Чем заняты?» — спросил Лентовский. Я слегка замялся. «Срочных дел у меня не было, да их вообще в последнюю неделю не было, поэтому штудировал книги. Вот, Николай Викентьевич, изучаю уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Я не врал, а если и врал, то только отчасти. Кроме уложения читал еще и учебник грамматики для земских школ. Его я нашел в книгах, оставшихся от мужа домовладелицы. Похвально, одобрил мою деятельность Лентовский. И что вы скажете о нашем законодательстве? Трудновато?» Признался я, еще бы не трудновато, вот как определено в уложении понятие преступления, всякое нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав власти верховной и установленной ею власти или же на права или безопасность общества или частных лиц, есть преступление, и что, нельзя было как-то попроще изложить, охотно верю, улыбнулся гражданский генерал, я, с тех пор, как закончил Ришельевский лицей, а было это, не соврать бы, почти 30 лет назад, занимаюсь вопросами, связанными с гражданским и уголовным правом. Так мне и то иной раз трудновато. Ришельевский лицей, это во Франции, вона, куда занесло на учебу нашего генерала 4, на самом-то деле Ришельевский лицей был в Одессе. Но ГГ это простительно не знать ТК, лицей был реорганизован в университет, а я сидел как на иголках. От появления начальства, пусть даже и считающегося формальным, я ничего хорошего не ждал, но с другой стороны, если я бы в чем-то провинился, так генерал вызвал бы меня к себе в кабинет. Я, Иван Александрович, хочу вас поздравить, хотя, повода для поздравления нет, но смею надеяться, что он будет, заявил вдруг Лентовский. А с чем меня можно поздравить? Слегка оторопел я. Насколько мне известно, дело по обвинению Шадрунова в убийстве суд еще не рассматривал, там очередь, а если бы и рассмотрел, так поздравлять ни с чем. Наш уездный исправник написал на вас ходатайство о награждении. Уездного исправника, коллежского асессора Абрютина, которому подчинялась наша полиция, включая моего приятеля пристава Ухтомского, я почти не знал. Видел пару раз, вот и все. А с чего вдруг о награждении? Недоуменно спросил я. Наш исправник, Василий Яковлевич, человек очень справедливый. Ему доложили, что во время ареста Шадрунова судебный следователь Чернавский проявил себя с самой лучшей стороны. Более того, спас нижнего чина полиции, поэтому глава уездной полиции решил, что вас следует наградить. Я чуть не застонал. Ну за что награждать-то? За то, что ухватил за шкирку городового и отшвырнул его в сторону. Или за то, что треснул кузнеца чуркой. После того инцидента, когда страсти немного схлынули, мне стало стыдно. Скорее всего, городовой бы по голове не получил, потому что пьяный кузнец наверняка промазал. Так чего огород-то городить, а если мой нынешний отец узнает, матушка, они же переживать станут. Я, кстати, письмо собирался написать, но так и не собрался. Вот, как домой приду, сразу засяду, а то и прямо здесь, подожду только, пока председатель не уйдет. Василий Яковлевич пришел ко мне, попросил, чтобы я дал вам краткую характеристику. И я, разумеется, ответил, что вы очень добросовестный человек, что занимаетесь изучением права, даже дома, по вечерам, читаете книги. А ведь в вашем возрасте у молодых людей другие интересы. Девушки там, общение со сверстниками. Ага, другие интересы. У меня пока никаких интересов. Ни к девушкам не хочется, ни с ровесниками общаться. Какие девушки? Да они все умерли за много лет до моего рождения. Я до сих пор еще привыкаю. И книги читаю, учебники по географии Российской империи, карты Череповецкого уезда, памятные книжки Новгородской губернии. Еще изучаю адрес календари дома Романовых, чтобы не забыть кого-нибудь из великих князей или не перепутать. Иной раз кажется, что я шпион, которому нужно вжиться в чужой образ. А еще огромное спасибо моей квартирной хозяйке, что оставила в моем распоряжении библиотеку мужа и за ее бесчисленные консультации. Если бы не Наталья Никифоровна, как бы я узнал, что мои носовые платки следует называть гарнитуровыми? Я-то считал, что это просто шелк, а гарнитур всегда ассоциировался с мебелью. И что летние ботинки с верхом из ткани, в которых любят щеголять юные черепанки, да-да, не череповчанки, а именно так, именуют прюнелевыми, а люстриновые платья не имеют отношения к люстрам, хотя шерсть, из которых они сотканы, и блестит. А Лентовский продолжал свой монолог. Исправник отправит свое ходатайство в Новгород, губернатору, а его высокопревосходительство уже примет решение, передать ли ходатайство выше, министру внутренних дел, чтобы тот отправил в Министерство юстиции, или он сам вас наградит властью губернатора. Да, дела. Нет, письмо я обязательно напишу, чтобы родители знали, сынок в порядке. Губернатор непременно известит моего отца, а то и совсем просто. Масалов частенько бывает в столице или объезжает губернию, а в его отсутствие губернаторские обязанности кто исполняет? Ответ очевиден – вице-губернатор. Но есть надежда, что при здешней бюрократии, когда нужно передавать из родного ведомства в другое, времени пройдет изрядно. Не дай бог, действительно наградят меня чем-нибудь на первом-то году службы, а сослуживцы живьем сожрут. Иван Александрович, на самом-то деле я пришел к вам по другому вопросу. Ну вот, я так и думал. Неужели сейчас станет читать нотацию о моей безграмотности? Но Лентовский заговорил совсем о другом. Вы ведь знаете, что существует Череповецкое тюремное отделение Новгородского комитета общества попечительства о тюрьмах. О существовании такой организации я не знал, но говорить о том вслух не стал. Конечно же, сделал значительный вид и кивнул. Так вот, в общество входят очень значительные особы. Разумеется, в рамках города и уезда. Тут и наш городской голова, Иван Андреевич Милютин, и благочинный, настоятель нашего собора отец Кузьма, господин Самов, предводитель дворянства, и председатель земской управы господин Румянцев. Есть еще именитые граждане, купцы. Да, и наш господин окружной прокурор тоже входит в этот комитет. Я слушал действительного статского советника, не очень понимая, к чему он клонит. К благотворительным обществам я относился со скепсисом. А Лентовский, прищурив глаза, сообщил: Иван Александрович очень хотел бы, чтобы помимо всех этих господ, в состав комитета вошли и вы. Вы, человек молодой, образованный, внесете, так сказать, свежую струю в общество. Эх, хитрит господин генерал. Ивану Андреевичу Милютину, самому влиятельному человеку в уезде, нужен не молодой и образованный, а сын вице-губернатора. Непонятно лишь, зачем, у Милютина, как я успел узнать, хватает связи и в столице. Если бы не его знакомство, то не было бы в Череповце ни реального училища, ни всего такого, что отличает этот город от прочих уездных городков. Николай Викентьевич, про свежую струю я прекрасно понял, но у меня встречный вопрос, а мне-то это зачем? Терпеть не могу заседания. Зачем это вам? Вскинул брови председатель окружного суда. Во-первых, если вы собираетесь продвигаться по служебной лестнице, запись об участии в обществе, пусть даже и провинциальном, украсит ваш формуляр. Поверьте, титулярный советник вам обеспечен не через 3 года, а через 2. Во-вторых, вы завяжете нужные знакомства, установите связи. Вы, кстати, не задумывались о женитьбе? Я чуть не упал со стула. Вот уж о чем, а о женитьбе я не задумывался. Я помню ваш формуляр. Пока вы молоды, и вам 20 лет, год-другой еще ладно, но скоро придется задуматься о семье. в Череповце вам могут подобрать прекрасную партию. Или у вас уже кто-то имеется на примете?» Я судорожно помотал головой, а потом, мгновенно охрипшим голосом сказал: «Женитьба – очень важный вопрос. Чтобы его решить, нужно не только мое желание, но и согласие родителей. Забыл сказать самое главное. Нужна еще и девушка, которую я полюблю. А где взять похожую на мою Ленку? Как она там? Может, себе уже другого парня нашла? Если нашла, то пусть будет счастлива». Безусловно, воля родителей священна, не стал со мною спорить Лентовский. Но в нашем городе и в уезде есть красивые и образованные девушки, чьи родители имеют неплохие состояния. Если вы подберете выгодную партию, уверен, что ваши родители не будут против. Не скрою, ко мне уже обращались, интересовались, как вы и что. Это вы не задумываетесь, а у нас на вас уже посматривают и прицениваются, как к очень выгодному жениху. В провинции следует жениться как можно скорее, а при порядочной и богатой супруге, да с вашими-то родственниками, вы в Череповце недолго задержитесь. Года за 3-4 дослужитесь до коллежского асессора, а еще лучше, лет за 7 до надворного, а потом в столицу. Поверьте, в Санкт-Петербурге вам такую карьеру не сделать. Да, вот такого я не ожидал. Меня уже рассматривают, как жениха. Нет, не хочу жениться, и чиновничью карьеру не хочу строить. Может, в бега податься, уйти куда-нибудь в скит, если они еще остались и сидеть там. Но если в скит, там работать нужно. Пахать, сеять и все такое прочее. А я этого не умею. Косил один раз в жизни, кровавые мозоли себе за час натер. Надеюсь, совещание этого общества не каждый день. Как выяснилось, заседания Череповецкого тюремного отделения Новгородского комитета общества попечительства тюрьма, футы, какое название-то длинное, пока выговоришь, уже устанешь, собирается не каждый день, и даже не каждую неделю, а только раз в месяц. И совещание проходит в помещении городской управы, деревянного двухэтажного здания с пожарной каланчой 5, здание сохранилось до сей поры, и там же некоторые городские чиновники. Тут же проходит и заседание городской думы, и как вся власть умещается в одном доме 6, автор переехал на постоянное жительство в Череповец в 1988 году. В ту пору вся власть, и горком партии, и горисполком с его структурами размещался в одном здании, правда, в четырехэтажном. Но и Череповец в это время насчитывал не 4000 жителей, как в 1883 году, а 300 тысяч. Сегодня всяких и разных зданий, принадлежащих органам местного самоуправления, гораздо больше, а население слегка уменьшилось. Я это здание знаю, потому что в нем располагается кабинет уездного исправника и его канцелярия. Меня представил член отделения и наш прокурор, коллежский асессор с трудновыговариваемой фамилией Кнесниц, соответственно, и мне представили присутствующих. Но из-за того, что народ подобрался исключительно бородатый, чем-то схожий между собой, я постоянно путал, кто есть кто. Вот, разве что, Ивана Андреевича Милютина, городского голову запомнил сразу. Еще отличил от других настоятеля собора, отца Кузьму. Ну, этот тоже с бородой, но в рясе, а не в костюме. Еще выделил мужчину, тощего, с бородой поменьше, чем у других. Запомнил, что это предводитель дворянства, господин Самов. И чин у него небольшой, губернский секретарь. Вот этот сидел как-то странно, слегка покачиваясь и еще, говорил с трудом. Болеет, что ли? Так он просто пьяный. Ну ничего себе. Первым взял слово не городской голова, являющийся председателем общества, а мужчина помоложе. Как я понял, это казначей. Итак, господа, у нас первый вопрос. Станем ли мы распределять все собранные средства или как обычно? Леонтий Васильевич, сколько у нас собрано денег на этот месяц? Поинтересовался голова. Собрано 130 рублей 50 копеек, немедленно доложил казначей. Здесь у меня подписные листы, вытащил он несколько листов бумаги, здесь указано, кто и сколько сдал на нужды нашего отделения, с подписями. Я считаю, что если мы условились распределять 100 рублей на месяц, то остаток следует перенести на сентябрь. Поддерживаю, кивнул Милютин. В следующем месяце может статься, что не соберем столько же. Придется добавлять из своих средств. Распределим нынче 100 рублей. Станем голосовать. Народ закивал. На голосование предложение ставить никто не стал. Тогда начнем. Опять кивнул городской голова. Какие у нас нынче прошения? Казначей принялся называть имена и фамилии. В основном, женские. Мужское имя мелькнуло всего один раз, но под смешок присутствующих его ходатайство было отклонено, мол, уже который раз просит, но не дадим, пусть работает. А я сидел, слушал, не очень хорошо понимая, а чего и кому дают. Ну да, это я понял, что женщинам с детьми дают по 5 рублей, а бездетным только по 2. Но что это за женщины такие? Знаю, что в тюремном замке, нет, правильно называть это заведение окружная тюрьма, я у городовых нахватался, замок и замок, сидят и женщины. Это им что-то перечисляют, а дети откуда взялись? В тюрьме у нас дети не сидят, это точно. Знаю, что на питание арестанта идет 9 копеек в день от казны. Скудновато, конечно, но ноги не протянешь. На хлеб, на крупу хватает, и рыба перепадает, и даже мясо бывает. И во дворе тюрьмы имеется свой огород, где узники выращивают капусту и картошку. Из капусты щи варят, и квасят ее. Витамины, опять-таки, а овощей столько, что не только на стол заключенным хватает, но еще и излишки остаются. Директор тюрьмы их продает, а на вырученные деньги зимой закупает дрова. На дрова и на свечи денег всегда не хватает, от казны же им выдают одежду и обувь. Так кому мы деньги-то раздаем? И тут я услышал знакомую фамилию. А вот еще прошение, Шадрунова Вера, отчество не указано. 27 лет, проживает на собственной квартире. Сама неграмотная, писал с ее слов уездный писарь. Муж, Шадрунов Николай, крестьянского сословия, работал кузнецом на судостроительном заводе, убийца, в настоящее время пребывает в тюрьме, в ожидании суда. Это не та ли Шадрунова, из-за которой приказчика придушили и притопили, а ведь похоже, что именно та. Дети у нее есть? Сколько? Отрывисто спросил городской голова. Не указано, хмыкнул казначей. Следовало узнать у исправника, он должен знать, недовольно буркнул Милютин. Получается, сами и виноваты, что не узнали. Если сами, придется давать 5 рублей, 2 дадим, а у нее 7 по лавкам скачут, есть просит. В помещении нависло молчание, прерванное вопросом прокурора Князнеца, обращенному ко мне. Иван Александрович, у Веры Шадруновой есть дети, ведь вы вели это дело. Детей нет, на автомате выпалил я. У нее первое прошение, тогда можно не 2 рубля дать, а все 3, сказал голова. Дом есть, уже хорошо, теперь бы работу сыскать, коли муж бабу кормить не станет. Пока она на свои ноги встанет, время пройдет. Вот только тут до меня дошло, чем занимается наше отделение, имеющее такое длинное название. Оказывается, мы собираем деньги на помощь семьям арестантов, сидевших в нашей тюрьме. А я ведь и не слышал ни о чем подобном. Историк, Хренов. Уже ради такой информации стоило стать членом благотворительного общества. Глава 10. Неприсутственный день. Сегодня нерабочий день. Точнее, неприсутственный, потому что в Российской империи, помимо обычных выходных дней в воскресенье, имеются еще и всякие праздничные, дни рождения и тезаименитства государя-императора, императрицы и наследника, а еще церковные праздники. Читал как-то, что у русского крестьянина треть года выпадала на праздники. Начинали пить накануне, а заканчивали спустя пару дней, да и в городах было немногим лучше. Сегодня 29 августа, усекновение главы предтечи крестителя Господня Иоанна. Кажется, можно бы поспать подольше, ан, нет. Встал я как обычно в 6 утра и отправился в Воскресенский собор, где пришлось отстоять службу в одном из пределов храма, носящего имя Иоанна. А завтра тоже праздник, перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. По привычке принялся переводить дату старого стиля в мои, новостильные. Получилось, что нынче 11 сентября. Еще постоял и вспомнил, что по новому стилю еще не 11 сентября, а только 10, потому что разница в 13 дней между Григорианским и Юлианским календарями накопится только через 17 лет. Но лучше бы мне не заморачиваться со счетом времени, а жить сообразно погоде. Вон, уже холодает и пора переходить на шинели темно-зеленые штаны. Большинство прихожан облачены в пальто или плащи, а я до сих пор в мундире. Каюсь, пока стоял, не особо вникал в торжественность момента, потому что в голове царил полный сумбур. Я все-таки молодец. Пришел на службу и стою. Вон, некоторые из моих сослуживцев отсутствуют. Стало быть, не сумели сегодня встать. Вполне возможно, что они в другом храме, что располагается напротив Воскресенского собора, в 2 верстах и именуется Благовещенским. И здесь имеется одна тонкость, нюанс, как бы сейчас сказали. В Воскресенский собор ходят либо его прихожане, мещане, проживающие в домах, примыкающих к храму, крестьяне из деревни Матурина, большая деревня, был бы свой храм, считалось бы селом, и дворянство. Вот-вот, мне до Благовещенской церкви, куда ходит моя квартирная хозяйка, идти всего ничего, минут пять, но мне туда не положено. Потомственному дворянину, пусть и проживавшему в приходе другого храма, следует молиться в том, который ему положен по социальному статусу. Но прихожане и те чиновники, что ходят в Благовещенский храм, не сильно печалятся, потому что ктитором в том храме сам Милютин. Иван Андреевич, до сих пор не имеющий дворянства, в Череповце имеет вес побольше, нежели любой из местных дворян. Все-таки, не все дошли, нет самого окружного прокурора, двух судей, скорее всего, и остальных. Из сослуживцев увидел только Лентовского, но ему службу пропускать нельзя. Мда, а виноват я, вывел из строя и окружной суд, и окружную прокуратуру и еще каких-то чиновников, взявшихся неизвестно откуда. Но повод имелся весомый. Вчера ко мне явился наш казначей и заявил, что я могу получить причитающиеся мне жалования и все прочее, что положено молодому чиновнику. Я ждал, что деньги выдадут 6 сентября, потому что в этот день исполнится ровно месяц со дня моего прибытия. Деньги у меня еще оставались, что бумажные, что золотые лобанчики, куда их тратить-то? Но если предлагают, так не отказываться же. Казначей, он же кассир, выдал мне разноцветные бумажки разного достоинства, именуемые государственными кредитными билетами, горсть серебра и мешочек меди. Немало, но не так и много. Мне полагалось жалование за уже отработанные 20 с небольшим дней, 40 рублей с копейками, квартирные деньги, десятка, а еще на обзаведение. Ах да, в ведомости, что мне вручили, я расписался еще и за 10 рублей разъездных. Куда это я разъезжал? В общей сложности я стал обладателем 150 рублей, не считая мелочи. Пока не могу судить, много это или мало. Ну, видно будет, когда все войдет в штатный режим. Ну-с, если я такой богатенький буратинка, так почему бы не устроить для сослуживцев корпоратив, и нечего там выдумывать, выискивать какой-то повод, придумывать всякие подходы, если можно просто пройтись по кабинетам и сообщить, что господин коллежский секретарь приглашает своих товарищей на дружескую вечеринку в ресторан при гостинице «Савой». Свой обход я начал с Лентовского. Как же иначе? Все-таки, субординацию я понимаю, да и сам начал обзаводиться навыками чиновника. Думал, что некоторые сослуживцы, что кривили рожи при встрече со мной, откажутся, но нет. Услышав, что мое приглашение принял его превосходительство, расплывались в улыбке и соглашались. Думаю, что все бы и так согласились. Скажите, а кто откажется в Пите закусить даром? Был бы я не только богатеньким, а еще и умненьким буратинкой, я бы подошел к делу более основательно. Составил бы список своих гостей, отправился в ресторацию и сделал заказ, сообразно количество. Вот, столько-то порционных судачков, столько-то котлеты ля натуриль, заливное. И самое главное, сколько бутылок водки и шампанского ставить на стол. Но у меня хватило дурости просто провести коллег, занять один из банкетных залов, а потом объявить, мол, каждый заказывает на свое усмотрение, а счет я оплачиваю. Боже ты мой, что началось? Сослуживцы старались сделать заказы побольше и подороже, и вино, водочные изделия просили сообразно вкусом. Кто-то хотел обойтись демократичной водкой, кто-то желал аристократическое шампанское, а кое-кто заказал маргинальный портвейн. Теперь, сами представьте, что произойдет, если на столе оказываются бутылки и графины совершенно разных спиртных напитков. Вот-вот, это вначале будут стараться не смешивать, а что будет потом? Как там у классика? Я ему говорил, не смешивай водку с портвейном. Подозреваю, что коллеги хотели подразорить папенькиного сынка. Что же, я их понимаю и сердиться не стану. Но все-таки, господа чиновники, могли бы приличие соблюсти. Вон, помощник прокурора господин Виноградов уже засовывает бутылку водки в рукав. Он что, не мог дождаться конца банкета? А тот, что служит у нас нотариусом, уже поволок к себе горшочек с тушеным мясом и теперь думает, куда бы его пристроить. Мне говорили, что в 90-е годы 20 века, когда время было голодное, народ тоже таскал с фуршетов все, что мог, и колбасную нарезку, и конфеты, и сыр. Здесь, оказывается, то же самое. Наверное, такое существует во все времена. Первым наше общество покинул Лентовский. Оно и правильно. Уважение сыну вице-губернатора председатель оказал, выпил пару рюмочек водки, а оставаться дальше ему не к лицу, и пить при начальстве чиновникам неудобно, все понимают его превосходительство. Генерал ушел, но народа не убавилось, напротив откуда-то появились новые лица, в вицмундирах и без. Я первоначально насчитал 10 человек, но это из наших, позже вдруг гостей стало 12, потом и все 20, из казначейства или из лесничества, да кто их разберет, надо бы гнать, но решил, что пусть будут. Единственное, что кивнул половому, дескать, заказы новоприбывших согласовывать со мной или пусть сами платят. По мелочи, вроде солененьких огурчиков или селедки, пусть заказывают, а если что-то серьезное, то шиш им с маслом. Но ведь не проконтролирую, а половые, народ еще тот, им все равно, кто платить станет, лишь бы платили. Единственное, на что у меня хватило ума, не пить свои рюмки до дна, чуть-чуть пригубливать, а потом ставить обратно на стол. По опыту прошлой жизни знаю, что это лишь кажется, что на тебя все смотрят и обращают внимание, если ты не желаешь пить, а на самом-то деле до тебя никому нет дела. Улыбайся, поднимай свою рюмку, вот и все. Пьянка, штука страшная, особенно когда народ напивается до такой степени, что начинает приставать к тебе с предложением выпить на брудершафт и лезет со слюнявыми поцелуями, целоваться с мужиками, а ведь тут это в порядке вещей, трехкратное лобызание. С ужасом думаю, что когда-нибудь будет Пасха, но кое с кем мне пришлось и облобызаться, тьфу ты, а вот какую-то прыщавую морду, с петлицами коллежского асессора и эмблемами Министерства просвещения, отстранил очень вежливо, но крепко. Ко мне подошел хозяин ресторации, мужчина крепкого телосложения, в костюме тройки и обеспокоенно сказал: «Ваше благородие, там один из ваших, из буфета серебряные ложечки стащил и в карман спрятал. Что делать станем? А что вы обычно делаете?» Озабоченно поинтересовался я, только что увидав, как еще один порционный судак оказался под полой у моего сослуживца. «А ведь с меня теперь вычтут не только за судака, но и за посуду. За серебряные ложечки платить не хочу. Ложечки отбираем, бьем морду и вызываем городового», — сообщил хозяин. «Сколько ложечки стоят?» «20 рублев». «Нет, 20 рублев это много. Сделаем так», — решил я. «Ложечки отобрать, городового не звать, а в морду. Морду не бить, а если бить, то так, чтобы следов не оставлять. Понятно? С меня потом высчитайте за работу». «Так какая же это работа?» — усмехнулся хозяин. «Это же отставной аудитор, теперь советник при казенной палате. Он мне всю душу вымотал. А, так не из наших, тогда пусть по полной. Ишь, серебряные ложечки. Ну, коли отставной аудитор, тогда можно и со следами. Но городового не звать. Вот, мне еще тут полиции не хватало. В участок судебных чиновников не повезут, но неприятностей не оберешься. Да и стыдно. К счастью, все рано или поздно подходят к концу, и в усмерть пьяные чиновники закончили свою пьянку. Кто-то смог уйти своими ногами, а кого-то грузили на извозчиков. Ко мне подлетел половой со счетом. Я не стал высчитывать, сколько и чего, все равно не помню, кто что заказывал, а посмотрел общую сумму. Етишки на жизнь, 55 рублей, так это мое месячное жалование. Погуляли, ядрёна кочерышка, но делать нечего. Вытащил из внутреннего кармана 5 кредитных билетов по 10 рублей, один достоинством в 5. Подумав, сыпанул еще и серебряной мелочь, копеек 70. Гулять так гулять. «Благодарю-с», — радостно оскалился половой, скидывая в карман фартука бумажные деньги, а чаевые убирая куда-то поглубже. Оглянувшись, парень таинственным шепотом сказал: «Иван Иванович, хозяин наш, приказали с вас по-честному рассчитать. С кого другого он бы приказали рублей 70 взять, не меньше. А с чего вдруг?» — поинтересовался я. «Так вы-с, ваше благородие, его братишку младшего Фролку Егорушкина спасли. Братишка-то у него непутевый, в городовые подался», — покачал головой половой. «А был бы толковым, стал бы у нас швейцаром и вышибалой, и получал бы не 20 рублей, а все 40, а в хорошие дни и 50. Так что, пока я стоял на службе, было что вспомнить. Не скрою, истраченных денег жалко, мне еще жить тут и жить, а расходы на жизнь оказались больше, нежели планировал изначально. Скажем, за квартиру и стол, за дрова я рассчитался, а вот о стирке белья не подумал. Забавно, раньше, когда читал о бедных студентах, возмущался, что они расходуют деньги на прачку. Думал, а что, самим-то не постирать собственное грязное белье и рубашки с воротничками. Вот я бы сам постирал. И ведь стирал, между прочим. Стиральная машина имеется, чего бы не постирать. А что по мелочи, в тазике или под краном. Но я не думал, что стирка в 19 веке являлась проблемой. Допустим, у меня имеется квартира, а где заниматься стиркой? Прямо в комнате, идти на кухню, можно, если хозяйка разрешит. Нет ни горячей воды, нет мыла, нет даже тазика или лоханки. А под струей воды кальсоны не постираешь, да и где ее взять, струю воды, если водопровода нет. И грязную воду надобно выносить на улицу и выливать. Так что, пришлось решать вопрос с прачкой. Приходила ко мне раз в неделю, забирала белье, потом приносила все уже выстиранное и даже выглаженное. Все про все, 50 копеек в месяц, но я ей еще и подкидывал гривенник. И с помывкой тоже свои дела. У хозяйки имелась баня, купленная покойным мужем в складчину с соседом. Хочешь мыться, набирай воду, тащи дрова и топи. Но, опять-таки, дрова деньги стоят, да и воду носить надо. Мальчишки-квартиранты предпочитали ходить в городскую баню. В общем, зале недорого, полкопейки. А вот у меня не было никакого желания топать в общественную, то есть в общую баню, пусть там есть и отдельные номера. И дрова с водой носить в лом, да и не солидно как-то. Но, опять-таки, если заплатить денежку, то все вопросы можно решить. Вернувшись домой, застал хозяйку, ставящую самовар. Ну да, ей идти гораздо ближе, нежели мне. Иван Александрович, не хотите лафитничек? Лафитничек, а, типа рюмочки. Нет, спасибо, отказался я. Похмелье, если у меня и было, за время службы все выветрилось. Как знаете, мой супруг, царствие ему небесное, когда после вечеринки приходил, всегда с утра себе лафитничек требовал для поправки головы. А что на завтрак прикажете? И что бы такое приказать-то? Не знаю. Может, яичницу с салом? Иван Александрович, так вы вчера яичницу на завтрак заказывали и позавчера, укоризненно сказала хозяйка. Этак пойдет, вы кукарекать начнете. Главное, чтобы яйца не стал нести, усмехнулся я. Так яйца нести, дело полезное, но если кукарекать примитесь, то соседи ругаться станут. Мы оба немного посмеялись. Вообще, с хозяйкой у меня установились достаточно дружеские отношения, но не настолько, чтобы они перешли в панибратские. А еще я углядел, что она не такая и старая, как мне показалось вначале. Напрямую спрашивать женщину о возрасте я не стал, но кое-что сопоставил. Вдова коллежского асессора как-то упомянула, что муж был старше ее на 12 лет, а умер он в 45, и случилось это 5 лет назад. Хм, получается, что моей домовладелице всего лет 37-38, по меркам моего времени, еще молодой возраст. Да и здесь, если бы снять ее вдовий платок, нарядить в приличное платье, то, нет, нужно отогнать такие глупые мысли прочь. Наталья Никифоровна, женщина строгая, начну подкатывать, придется искать другое жилье, а кухарка из моей хозяйки отменная.